Глава третья. Адер побродил по залам, разгоняя тишину шагами. Посидел в библиотеке, щелкая выключателем настольной лампы. В кабинете покрутился в кресле, рассматривая стены и шкафы. Здесь ему нечего делать. Здесь он оторван от мира. Почему он здесь? Гюст доложил о приезде маркиза Бархата и Эша. Адер виделся с Виларом 2 недели назад. Без веской причины он бы не приехал. А Ветон, скорее всего, пользуется любым случаем, чтобы покататься по стране и посмотреть, во что превратился Грас-де-Мор. Переступив порог темной гостиной, Адер споткнулся о чемодан, оставленный у двери. Прислуга не успела разобрать. Или Вилар не задержится в замке надолго? В спальне горел свет. В камине весело трещали поленья. Его растопили недавно, и в выстуженных непогодой покоях было сыро и холодно. В ванной шумела вода. Адер прошелся по комнате. На прикроватной тумбочке фотография отца Вилара. Суан Бархат. В бронзовых, потускневших, как старые подсвечники, глазах смешливая искорка. Интересно, каково ему сейчас? Наверное, плохо. На подоконнике скрученный галстук. Вилар не изменяет своим привычкам. На спинку кресла брошен пиджак, на полу блокнот, выпал из кармана. Адер поднял блокнот и открыл без задней мысли. «Только дождь и я. Мы с ним так похожи. Слезы льет душа, ливень плачет тоже. Мне бы тучей стать, полететь к любимой и к ногам упасть дождевой лавиной. Но стою под небом, зря раскинув руки, пью с холодным ветром горький вкус разлуки». Во рту появился вкус полыни. Адер бросил блокнот на пол и вышел из комнаты. Возле своих апартаментов задержался, глядя вглубь коридора. «Давно ее нет?» 4 дня, мой правитель», — ответил караульный. «Кто с ней поехал?» «Драга и Меба». «Она ходила к Иштару?» «Да, мой правитель. Принести журнал посещения заключенного?» «Не надо. Если маркиз Бархат будет просить о встрече, скажешь, что сегодня я никого не принимаю». Адер никак не мог уснуть. Лежа на кушетке, обнимал Сирму и слушал шум ливня за окном. В голове крутилось: «Только дождь и я, только дождь и я». Вытащил руку из-под Сирмы. «Вы уходите?» — пробормотала она спросонья. «Спи», — сказал Адер и перебрался на кровать. Долго ворочался, пытаясь согреться под пуховым одеялом. Не выдержал. Встал. Поверх кашемировой рубашки натянул шерстяной свитер и сел в кресло перед камином. Парень отполз от огня, примостил морду на его коленях. Адер поглаживал горячую шерсть и не мог понять, почему зябнут пальцы. В гостиной хлопнули двери, донесся гулкий звук шагов по паркету. Ночью потревожить может только Гюст. В дверь постучали. Адер потрепал парня за уши. «Мы спим, верно?» Стук повторился. «Мой правитель, прибыла Малика Латаль!» В душе зашевелилась подзабытая злость. Адер открыл дверь и зажмурился от яркого света. «Ради этого ты поднял меня с постели?» Гюст шагнул назад. «Простите, мой правитель, Малика ждет вас в кабинете». «Буду утром», — сказал Адер и хотел захлопнуть дверь, но парень выскочил из спальни, в несколько прыжков пересек гостиную и вылетел в коридор. В холле слуги мыли пол. Грязных следов для одной советчицы было слишком много. Адер проследовал в приемную и, не взглянув на склонившихся перед ним людей, вошел в кабинет. Малика стояла возле окна. Вокруг сапог растеклись мутные лужицы. Парень ластился к ней, как теленок. То потрется мордой о мокрое пальто, то уткнется носом в подставленную ладонь. Непривычные для зверя ласки окончательно вывели из себя. «Не могла подождать до утра?» — возмутился Адер. Малика подняла голову. Устала. Даже присматриваться не надо, чтобы заметить, как она устала. «И почему в таком виде?» Малика вяло улыбнулась. «Я боялась, что усну в ванне, а вы уедете». «Отправляйся к себе. Поговорим завтра». Адер щелкнул пальцами. «Парень, идем». «Я проехала сотни миль. В машине закончилось топливо, и я шла под дождем несколько часов. Да, я не успела переодеться и сделать прическу, не подвела губы и не подкрасила ресницы, как ваши служанки. Я не спала двое суток. Сделайте скидку. Если вы сейчас уйдете, я превращусь в совесть, которой у вас нет, и буду мучить вас всю ночь. Утром вам будет стыдно смотреть мне в глаза. Зачем вам это?» «Твоя дерзость возмутительна». «Извините». Малика попыталась оттолкнуть парня, но пошатнулась и еле удержалась на ногах. «Сними хотя бы пальто». «Да, конечно. Извините». Непослушными пальцами Малика расстегнула пуговицы. Бросила пальто на стул, но промазала, и оно упало на пол. Стянула с головы махеровый шарф. Спутанные пряди укрыли худенькие плечи. Адер сел за стол и указал на кресло. «Только сяду, усну», — отказалась Малика. Прислонилась спиной к каминной колонне и обратила на Адера блеклый взгляд. «Вы никогда не были в Гразде-Море зимой. То, что сейчас происходит, вам может показаться нормальным. Это ненормально. В это время у нас всегда шел снег и стояли мягкие морозы». «Собралась прочитать мне лекцию о климате страны?» Малика пропустила колкость мимо ушей. «Старожилы пророчат лютую зиму», — прозвучал ее вялый голос. «Селяне пускают на дрова сараи, дома, заборы. Я была у Климов, видела, как ливни смывают их поля. Это страшно. Старейшина попросил меня взять Париза, чтобы он поговорил с вами. Мы с ним заехали к ориентам. Если бы вы видели грязевой поток, который слетает с обрыва на берег, если бы видели, на что похоже море. Я испугалась, что морского народа уже нет. Но мои стражи разыскали их лагерь и привели Туная. Можно я приглашу их?» В кабинет вошли двое. Верхнюю одежду они сняли в приемной, мокрые сапоги и штаны были облеплены грязью. «Это Тунай», — представила Малика Ориента. «А это Парис, Клим». Замкнутое проживание в резервациях сохранило чистоту крови этих людей. Клим — высокий, зеленоглазый, со светло-русыми волосами. Ориент смотрелся как человек, которому в детстве не хватило витамина роста, но над ним не хотелось подшучивать. Серьезное, загорелое до черноты лицо, сине-зеленые глаза, которые видели немало штормов. Воинственная поза, словно Ориент приготовился к столкновению с волной. «Говори, Парис», — велела Малика. Клим поклонился. «Мой правитель, мы каждый год сеем озимые. И в этом году посеяли, а половину посевов снесло дождями. Если на голую землю придут морозы, погибнет вторая половина». «Чем я могу помочь?» «У нас оставалось зерно, но вы приказали продать его государству». «Я приказал продать излишки», — уточнил Адер. «Мы просим продать нам зерно обратно». «Зерна нет». Клим потер ладонями бока. «А можно у кого-то взять? В долг. Мы отдадим с урожая. Если весной мы не засеем поля заново, начнется голод». «До весны еще есть время». «Тунай, говори», — сказала Малика. Ориент поклонился. «Мой правитель, мы уже голодаем. В море стекает грязь. Она отогнала рыбу на глубину. Начался прилив, побережье сужается. Мы боимся, что скоро зальет пещеры. Йола просит дрова, парусину или брезент. Мы разобьем лагерь в степи возле обрыва». «Зимой, на краю обрыва, где не прекращается ветер, брезент вам не поможет». «Мы привыкли бороться с бедами», — вымолвил Тунай. «Сколько у вас людей?» 5000. «5000», — повторил Адер. «Необходимо как минимум 1000 палаток. У меня нет столько брезента». «Пусть ориенты идут к нам», — отозвался Клим. «Нет», — воскликнул Тунай. «Ваши земли далеко от моря. Наши женщины и дети не дойдут. Дайте брезента сколько есть и немного хлеба детям. Адер разложил карту. Покажи, где ваш лагерь. Малика и Тунай склонились над столом. Здесь, говорил Ориент, тыкая пальцем в чертеж. Вот дорога, произнесла Малика. По ней можно доставить еду. Дороги уже нет, сказал Адер. Смыло. Отлично. Малика заскользила пальцем по карте. А если ориентов перевести в эти поселки? Нам много чего обещали. Хлеб, посуду, одежду, а потом забирали рыбу, откликнулся Тунай. Если мы возмущались, нас избивали. Вы хотите, чтобы мы повели к ним своих женщин и детей? Адер смотрел на Ориента и понимал. Морской народ доведен до крайности, и чтобы защитить себя, не остановится ни перед чем. «А когда вы дадите брезент?» — спросил Тунай. «Сколько есть?» Адер приказал Гюсту разбудить Вилара и Эша и вновь склонился над картой. Малика встала рядом. В легкие хлынул знакомый аромат ледяных рек и горных долин. После долгой дороги, уставшая, она пахла приятнее любых духов. «Давайте заберем их в замок», — предложила Малика. 5000? Они будут ходить здесь друг по другу. Но это лучше, чем утонуть в море. Не сегодня-завтра дождь прекратится. А если нет?» Адер придвинулся к Малике и прошептал. «Мы сорвем их с места, перевезем непонятно куда, а через неделю они запросятся обратно. Что вы предлагаете?» «Ждать». Первым пришел Эш. Увидев Клима и Ориента, опешил, но быстро взял себя в руки. Хмурясь, стал ворошить угли в камине. Вскоре явился Вилар. Поздоровался с Адером и уставился на Малику. Она смутилась, отошла от стола и потупила взгляд. «Маркиз Бархат», — сказал Адер, — «сколько машин в вашем распоряжении?» 12 грузовиков и 4 трактора. Считайте, что их нет. Начали сыпать щебень от Тазарской трассы, но пришлось перекинуть машины на границу. Я хотел встретиться с вами, но мне сказали, что вы уже отдыхаете. Потом задержитесь». Адер опустился в кресло. «Эш, как продвигается подготовка замка?» «Первый этаж готов. Ко второму только приступили». «Возвращайся в Лайдару. Приготовьтесь встречать ориентов». «Нет!» В один голос воскликнули Эш и Тунай. Адер свел брови. «Что значит нет?» «Если вы считаете, что Вета нам лучше всех, то сильно ошибаетесь», — выпалил Эш. «В Лайдару стекаются люди со всех ветанских земель. Их гонит голод и бесчинство бандитов. Лесной люд вконец обнаглел. Защитники выбиваются из сил». «Значит, вы не примете ориентов?» «Нет! Пока в Гроздеморе не будет порядка, как при Зерване, мы никого в Лайдару не пустим. Иначе к нам потянутся жук и жаба, и порядка не будет. У ориентов разрешены кровные браки. Они болеют неизвестными болезнями. Зимой они не моются и воняют тюлькой». «А чем воняешь ты?» — набычился Тунай. «Им проще предать, чем уступить», — продолжил Эш. «Даже если я разорву на себе рубашку, буду бить себя в грудь и кричать на каждом углу, что ориенты изменились, стали лучше, мне никто не поверит. Ветаны выгонят меня в зашей. Нет, нет, в Лайдару мы никого не пустим». Адер чувствовал жжение в глазах. Слышал свое хриплое дыхание, но справиться с яростью уже не мог. «Гюст!» В кабинет вбежал секретарь. «Пиши». Гюст сел за конторку, вытащил из ящичка бумагу и ручку. «Первое. Приказываю перед воротами славы, древней столицы Гроздемора, открыть кладбище для всех, кто не переживет эту зиму». У Эша отвисла челюсть. «Вы этого не сделаете!» «Второе. Приказываю начать вырубку ветанского леса». «Вы обещали поддерживать нас!» — вскричал Эш. «Я обещал защищать Гроздемор, а не спесивую шайку ветанов». «Гюст, отпечатай приказы и вручи Эшу. Пусть отправляется в Лайдару как можно быстрее». «Мой правитель!» — прохрипел Эш. «Выслушайте меня!» «В вашей земле предначертано стать братской могилой», — проговорил Адер. «И первое, что увидит ваш законный король, будет море могильных камней». Когда за ошеломленными представителями трех народов закрылась дверь, Адер повернулся к Вилару. Что у тебя стряслось?» «Краеугольные земли прекратили доставку продовольствия». «Как?» «До Нового года еще 3 недели». «Доставку, а не поставку. Они довозят продукты до границы и выгружают прямо в грязь. Мой транспорт на границе, все стражи на границе. Но самое неприятное, что страны скидывают ящики в разных местах, где им удобно. Орес Лайл просит вас вернуться в Ларжитай. Он созывает совет. Думаю, это не последние плохие новости». «Да, мы их разозлили». «Ты хотел, чтобы Грас де Мор не сходил с первых полос газет. Так вот, в газетах нет других новостей. Там один Грас де Мор. Такой шум подняли вокруг конфискованных предприятий. Я ехал сюда мимо завода Троя Дадье. Ораторы прыгают, кричат. Толпа стоит 4-й день, а снести ворота духу не хватает. Второй раз людей не соберешь. Отправляйся в Ларжитай. Скажешь Лайлу, чтобы до моего приезда ничего не предпринимал». Закрылась дверь. В приемной затихли шаги. В окно стучал дождь, над пустошью выл ветер. Прищурив глаза, Адер рассматривал хрустальные подвески на люстре. Мысли разлетались подобно свету, и собрать их воедино не представлялось возможным. «Эш вам солгал». Адер опустил голову. Малика сидела на корточках перед камином. На бледном лице плясали блики огня. Протянутые к огню тонкие пальцы подрагивали. Шарф свисал с плеча и стелился по полу. «Знаю», — кивнул Адер. «Он бессменный идол, символ непобедимой Лайдары. Ему стоит только сказать, и народ подчинится. Поговорите с ним. Достаточно того, что я опустился до расспросов о причине отказа. Эш не понимает, как это — думать обо всей стране. Он любит свой народ и думает о нем. Простите его за это». Малика встала, поправила на плечах шарф. «Меня не будет несколько дней». «Когда уезжаешь?» «Утром». Адер думал, о чем бы еще спросить, но в голову ничего дельного не приходило. Малика взяла пальто и пошла к двери. «Эйра, что означает твое имя?» Она обернулась. «На полуострове Марун есть подземное озеро. Называется Эйра». «Когда мы туда поедем?» «Зачем?» «Мы забыли о Марунах. О них не стоит волноваться. С ними мужчины». «И что с того? Мужчины везде, но потепление не предвидится». Малика улыбнулась. «Таких мужчин, как у Марун, нигде больше нет». «Когда мы к ним поедем?» — повторил Адер. «В любое время, но без меня». «Почему?» «Потому что мне там понравится, и я останусь». Открыв двери, Малика оглянулась. «К вам пришли. Будьте снисходительны к человеческим слабостям». И покинула кабинет. На пороге возник Эш. «Мой правитель, выслушайте меня, пожалуйста». Адер кивнул. Бывший командир защитников приблизился к столу. «Я боюсь, что в Лайдару хлынут люди, и все, что мы сохраняли столько лет, исчезнет. Сейчас я даже хочу, чтобы законный король правил княжеством Лайдара. От Грас де Мора ничего не осталось. Теперь я понимаю, почему страну назвали порубежьем. Она всегда будет на рубеже между прошлым и будущим. Она всегда будет на пределе жизни, на грани смерти. Ее уже не сдвинуть с места». «Я догадывался, что пророчество странника — сказка». «Это не сказка». «Древние народы придумали ее, чтобы оправдать свою лень. После исчезновения Зервана прошло почти 100 лет». Что вы делали все это время?» «Мы пытались выжить». Адер облокотился на стол, подпер кулаком щеку. Предрассудки древних народов настолько сильны, что их не истребили годы и несчастья. Обладая удивительными способностями, люди могли изменить ход истории, но вместо этого спрятались в норах. Кто вбил им в головы, что ожидание законного короля и безразличие к судьбе страны — это одно и то же? Адер вздохнул. Он один против закоснелой дикости и тупости. Один против странника, сумевшего насадить свои бредовые идеи в сознание миллионов людей. В таком случае он, временный правитель, объявляет страннику войну. Что говорится в пророчестве о законном правителе? Его кровь потечет по жилам с кровью трех народов. Так? Так, подтвердил Эш. Ты уверен, что правитель будет выходцем из ветанов? Прямой вопрос насторожил Эша. Он может быть кем угодно. Ветаном, Тезом или Вардом, прозвучал напряженный голос. В Гразды-Море 17 национальностей. Тогда почему в пророчестве говорится о четырех народах? О трех, заметил Эш. Адер хмыкнул. О четырех. Считай. Его кровь и кровь трех народов. Я думаю, речь идет о ветанах, ориентах, климах и марунах. О тех, кто, обладая таинственными способностями, позволил другим все разрушить. И если ориентов смоет в море, если климы или маруны исчезнут с лица земли, пророчество не сбудется. «Мне не дано увидеть то, что видите вы», — сказал Эш с вызовом. «Я живу сердцем, вы — разумом». Адер опустил руки на карту. «Я не вижу разницы между народами. Мне не важно, какого цвета их глаза и волосы, каким богам они поклоняются и какие песни поют. Для меня глаза любого ребенка остаются глазами ребенка. А для тебя это важно, Эш. Ты стоишь на защите черноволосых отцов и сероглазых детей. На всех остальных отцов и детей тебе плевать. И если рядом с тобой будет страдать человек, ты не обратишь на него внимания». «Вы говорите так, словно ветаны, нелюди!» «Ты, идол и символ непобедимой Лайдары, ведешь себя как нелюдь. Что я должен думать о других?» Пряча чувства за холодной сталью глаз, Эш принял величавую позу. «В Лайдаре свои законы! Я не могу их нарушить!» Адер вытащил из ящика фолиант, положил его на край стола. «Если твое сердце не позволяет тебе принять гуманное решение, пусть его примет странник». Эш уставился на старую кожаную обложку. «Открой ее! Ну же!» — потребовал Адер. «Сейчас проверим, насколько человечен ваш пророк. Если он скажет послать ориентов к черту, так и поступишь. Твоя совесть будет чиста». Эш прижал ладонь к груди, опустил руку на фолиант и отступил от стола на шаг. «Я сам приму решение. Съезжу к ориентам и переговорю с Йола. Может, не все так плохо, как рассказала Малика». Когда Эш удалился, Адер закрепил карту на стене и обвел красным карандашом границы Гразды-Мора. В холле сидели Вилар и Малика. Настольная лампа под лиловым абажуром освещала их задумчивые лица. В каминах плясал огонь, в его свете блестели лакированные ножки кресел и стульев. На занавесях искрились серебряные нити. Раскидистые деревца в керамических вазонах отбрасывали на мраморный пол кружевную тень. Придерживая парня за шкуру на загривке, Адер поднялся на верхний этаж. Вилар и Малика его не заметили. Или сделали вид, что не заметили. Адер постоял на балконе, сжимая холодные перила. В голове звучали слова старухи-пророчицы. «Одному отдам, возьму себе, а этому подарю». Кому он ее подарит? Рано утром, когда рассвет еще не успел стянуть с окон туманное покрывало, Адер и парень, как два заговорщика, бесшумно вошли в покои Малики. Из приоткрытой двери спальни просачивалась полоска света и тянулась по полу, как граница между остаться и тихо уйти. Адер мягко толкнул створку. Стоя возле кровати, Малика возилась с дорожной сумкой. «Тебя ждет Вилар?» — спросил Адер. Малика порывисто обернулась. «Я не хотел тебя напугать. Что-то с замком. Поможете?» Адер застегнул сумку, провел ладонью по надутому боку. «Ты не ответила. Тебя ждет Вилар?» «Он уже уехал». «Тогда поедешь со мной». Малика накинула на голову шарф. «Не торопись, я буду готов через час», — сказал Адер. Она села на край кровати. «Я не хочу принимать участие в вашей войне». «В нашей». «В вашей». «Вместо того, чтобы вытаскивать страну из ямы, вы заливаете ее грязью, придумываете хитрые ходы, чтобы досадить своим противникам, а о людях забыли. Для вас власть и политика важнее народа. и здесь наши пути расходятся. Возле завода Трое-Дадье рабочие стоят пятые сутки. Если ты посмотришь на них и скажешь, что им не нужна работа, и они мерзнут в угоду мне, я отправлю людей по домам. Выезжаем через час. Под нескончаемым дождем толпились тысячи рабочих в дешевых плащах и пальто, в насквозь промокших ватниках. От безжизненных цехов людей отделяли железные ворота и кирпичный забор. У самых ворот на баррикаде из бревен и камней стоял человек в телогрейке и вязаной шапке. Его простуженный голос летел над площадью. Красивые слова о достойной зарплате, о хлебе и масле уже не заводили толпу. За 5 дней люди их слышали 100 раз. Идти на штурм ворот не было желания, но и разойтись они тоже не могли. Не могли вернуться домой, где их с надеждой ждали семьи. Не могли оставить своих товарищей, с которыми работали бок о бок столько лет. Агитатора в телогрейке сменил человек в длинном пальто и широкополой шляпе. Скорее всего, новоявленный хозяин завода. Посыпались обещания. Восстановление на работе всех уволенных. Повышение зарплаты. Сокращение рабочего дня. Предоставление отпусков и отгулов. Толпа это слышала не один раз. Люди переговаривались, колотили руками себя по плечам, стучали башмаком о башмак. В стороне от сборища под оголенными деревьями стояли 3 автомобиля. Тихо урчали двигатели. По затемненным стеклам струилась вода, мягко поскрипывали щетки. Малика и Адер наблюдали за рабочими. В приоткрытое окно влетали обрывки фраз. «Туфта! Трой по шапке надает! Займешь 10 грасселей? Куда податься? В Тезаре завод открывают! Тут список носили! Текать надо, браться из страны!» Малика застегнула пальто, надела капюшон. «Куда?» — прикрикнул Адер. «Сидеть!» «Я вам не парень!» — огрызнулась она и вышла из автомобиля. Вслед за ней из задней машины выскочили стражи. Адер смотрел, как они прокладывают локтями дорогу через толпу, как Малика идет по узкому проходу, как толпа смыкается за ее спиной. Через несколько минут она возникла на баррикаде. «Сотни лет назад наши праотцы создали государство, где люди были свободны и счастливы!» — полетел над площадью голос. «Где ярко светило солнце и сияли звезды! Завистники сделали все, чтобы уничтожить мир радости и благополучия! Нас 100 лет делили, насаждали лживые идеалы, ставили на колени, говорили, что мы никто! 20 лет нам говорили: работайте! А Тезар будет строить школы. Работайте, а Тезар будет сытно есть и сладко спать. Работайте, а Тезар будет лечить своих детей. Своих детей, не наших. Но пришел Адер Каро, человек, который хочет возродить Грас-де-Мор. И только чуть-чуть посветлело небо, чуть-чуть показалось солнце, как нам объявили войну. Краеугольные земли решили окончательно разорвать нас, растоптать, уничтожить. Мы с вами вновь стоим на поле брани. Но мы стоим не на коленях. Мы стоим в полный рост. Мы ничего не боимся. Малика сняла капюшон, встряхнула волосами. Нас теперь не кучка несчастных и отвергнутых. Нас миллионы, и нас никому не сломать. Это наша земля, это наше море и наше небо. Хватит работать на краеугольные земли. Хватит! Мы будем работать на Грас-де-Мор. Мы будем работать так, как умеют работать только грасситы. Мы сделаем все, чтобы над нами снова засияло солнце. Наша страна возродится. Ее поднимем мы. Потому что в груди каждого из нас бьется сердце Грас-де-Мора. Малика вскинула кулак над головой. «Грас-де-Мор! Грас-де-Мор!» скандировала она, и ее кулак двигался в такт ударом сердца. Над головами рабочих взметнулись тысячи кулаков. «Грас-де-Мор!» заревела толпа. «Грас-де-Мор!» Мощный голос Малики перекрыл рев. «Заберем то, что принадлежит нам! Покажем миру, на что способны грасситы! Мы больше не боимся! Пусть боятся нас! Вперед и ни шагу назад! Вперед, Грас-де-Мор, вперед! И понеслось. С дороги! Ломай ворота! Круши забор! Полетели камни, затрещали доски, заскрежетал металл, раздался звон стекла. Адер нажал на клаксон, замигал фарами. Из передней машины выскочили стражи. Адер высунулся из окна. «Вытаскивайте ее! Живо!» Постукивая кулаком по рулю и наблюдая за оголтелой толпой, шептал. «Раскроет уста Маруна, откроются двери, рухнут стены. Рухнут стены, откроются двери». Люди карабкались на забор, раскачивали ворота. Откуда-то появился флаг Грас-де-Мора. Толпа заревела с новой силой и вдруг резко подалась вперед. Рабочие прорвались на территорию завода. Через несколько минут, которые показались Адеру вечностью, Малика села в машину. Парень взвизгнул, как поросенок, втиснулся между передними креслами и лизнул ее в щеку. Адер дал ей полотенце. «Браво!» Малика вытерла лицо, проговорила, стуча зубами. «Вы неизбежное зло, с чьей орбиты я никак не могу сойти!» Ее дерзость еще сильнее разбередила сердце. Не надо было бросать замок. Не надо было уезжать без нее в Лайдару. Разлука сыграла с ним плохую шутку. Адер утопил подлокотник в нише между креслами. «Иди ко мне. Я согрею». «Я не замерзла. Это нервы». «Иди», — сказал Адер и положил руку ей на плечо. «Не надо меня трогать!» «Почему?» «Мне неприятно!» Адер окинул взглядом опустевшую площадь, разваленную баррикаду. Посмотрел на искореженные ворота и флаг Грас-де-Мора над проходной. «За что ты ненавидишь?» С языка чуть не сорвалось меня. «Тезар! За то, что он есть!» Адер глядел на сверкающие капельки в черных волосах, на влажные ресницы и подрагивающие губы. «Чего мы ждем?» — тихо спросила Малика. «Думаю, куда ехать?» «Вы можете ехать куда угодно, а мне надо в замок». «Едем в Ларжетай». «Я не поеду». «Тайный советник должен быть рядом с правителем. У тайного советника есть более важные дела». Малика выбралась из автомобиля и побежала к машине охраны.